Италия. Нет другой такой страны в Европе, где близость между евреями и христианами больше бросалась бы в глаза, чем Италия. Вместе с тем, близость культур и здесь сопровождалась основательным напряжением. Ввиду большой культурной близости между евреями и христианами в Италии, отношения между ними многие исследователи описывают, по крайней мере, во всем, что касается периода, охватывающего конец Средневековья и эпоху Ренессанса, как идеальные. Посему следует считать, что в этих описаниях есть некоторая доля искажения. Роувен Бомфиль возражает против склонности описывать эпоху Ренессанса в терминах религиозной гармонии и подчеркивать вклад евреев в общественную жизнь. Как и все предыдущие исследователи, Бомфиль признает большое культурное сходство между христианами и евреями того времени, но подчеркивает, что это сходство отнюдь не отменило напряжение, существовавшее между ними. Напротив, зачастую это напряжение еще больше обострялось. Именно на фоне культурной общности возникла необходимость более четкого самоопределения. Еврейские поселения существовали в Италии еще со времен римлян, однако в связи с различными политическими событиями эти центры перемещались с места на место. Интересно отметить, что в Риме местонахождение папы еврейская община никогда не переставала существовать. Вплоть до XVI века евреям никогда не запрещали жить в этом городе. В период раннего Средневековья еврейские общины были сконцентрированы в основном на юге Италии, в районе, который в IX-XI веках находился под властью ислама. Элементы мусульманской культуры сохранились в этой области и после ее перехода под власть христиан. Здесь, как и в Испании, евреи играли важную посредническую роль между различными культурами и служили переносчиками греко-арабской философской традиции в христианский мир. Литературное наследие этого периода показывает, что евреи находились под влиянием как арабской, так и пришедшей ей на смену христианской культуры. Начиная с XII века и особенно в XIII веке, центр еврейской жизни в Италии переместился с юга страны на север. Тогда же изменился ее характер. В Италии возвышение городов началось раньше, чем в других странах Европы. В этой стране уже в X веке существовало понятие городской независимости. Такие города, как Венеция и Генуя, превратились в торговые центры первостепенной важности, которые вели торговые отношения со странами Востока и с Византией. С укреплением связей между Европой и Востоком особая позиция этих городов еще больше укрепилась и усилилась. Этим городам удалось в той или иной мере освободиться от власти империи и добиться почти полной независимости. Преемственность городского поселения в Италии сыграла большую роль и в жизни евреев в этих городах. Поначалу евреям не разрешали селиться во многих городах Италии, поскольку горожане этих городов опасались конкуренции со стороны еврейских купцов. Так, в Венеции евреям не разрешали поселяться вплоть до XIV века, а в Генуе – до XVI века. Положение изменилось в связи с запретом на процентные суды, наложенным церковью на христиан. Многие города сами пригласили евреев поселиться в них с целью открыть своего рода банки. Таким образом, сложились небольшие еврейские общины во многих городах Италии. Права евреев определялись особыми договорами, которые назывались «кондотто». В этих договорах оговаривались и особые условия еврейских банков. Еврейское поселение в Италии основывалось таким образом на своего рода деловой структуре, и еврейские общины создавались на основе их экономической функции. Эти общины состояли в основном из самого банкира и его окружения. Со временем евреи получили разрешение заниматься также торговлей и ремеслами. Сплочение общин и более широкое их самоопределение пришлись на более поздний период, на конец XIV – начало XV веков. В XIV-XV веках еврейские общины в Италии пополнились за счет приезжих евреев, изгнанных из различных стран Европы – Франции, Германии, а затем и Испании. Пришельцы принесли с собой свои особые традиции, которых продолжали придерживаться и на новом своем местожительстве. Так в Италии появились общины выходцев из различных стран. У каждого такого кахала и была своя синагога и собственные организации. Еврейская община не была гомогенной как с общественно-экономической, так и с культурной точки зрения. Между различными группами существовали как трения, так и взаимопроникновения отдельных традиций в области образования и нравов. Организации еврейской общины представляли собой своего рода высшие структуры, в рамках которых каждая группа продолжала сохранять свою независимость. Эти структуры были в чем-то похожи на структуру итальянских городов, которые тоже являлись своего рода крышей для различных гильдий и сословий. Еврейская община была неким городом в городе, и ее автономные рамки хорошо уживались с общей структурой итальянских городов. Дальнейшее изложение будет вестись в основном в рамках моделей жизни евреев в ашкеназских странах. Испанское еврейство будет представлено в противовес этим моделям.